Часть 13. Урываев в сопровождении всей труппы торжествующе сходил с эстрады и говорил: «Благодарю, благодарю, от сердца всех благодарю. После третьего отделения прошу всех артистов откушать хлеба соли». Урываева встретила его семья. Жена и дочери подскакивали целоваться. Когда он подошел к купцам-поставщикам, те, пожимая ему руку, говорили: «Ставь, Бадер, пару бутылок, ставь, ставь, теперь уж не отвертишься». А Селезенкин, чувствуя, что час побега Насти приближается, буквально караулил ее и не упускал из виду. Куда она шла, туда и он двигался, следя за ней издали. Когда же она пошла переодеваться в другой костюм для третьего отделения программы, он сел против дверей кабинета, служившего уборной. Здесь, однако, он вспомнил о товарищах, с которыми он пил Мадеру, подошел к ним и внес свою долю за выпитую с ними Мадеру. — Ужинаем вместе? — спрашивал его мясник Колюшкин. — Все непременно, все непременно. — Видел абрикоску-то, что на проволоке моталась? — задал ему вопрос яичник Пулькин. — Вот бы кого тебе приводить-то. Это не твоей чета. — Ну, это у кого какой вкус, — уклончиво отвечал Селезенкин и опять незаметно скрылся от стола и отправился караулить Настю. Его встретил Урываев и стал благодарить за поднесение. — Веришь ли, никогда я не ожидал, что меня так публика-то любит, — хвастался ему Урываев. Чайный сервиз поднесла, венок лавровый. Смотрю и глазам своим не верю. А я чувствительный, меня чуть в слезы не ударило. Да, очень-очень я благодарен публике, — разглагольствовал он. Какой-то мерзавец давеча шикать начал и свистнул. Но это я понимаю, в чем дело. Это подосланный от Лохмотьева из Андалузии, ведь мы же их конкуренция. Там зимний сад, и здесь зимний сад. От подлецы-то. А после третьего отделения хлеба соли прошу откушать, — пригласил он Селезенкина и прибавил, улыбнувшись. — Со своей зазнобой рядышком можешь сесть. Все артисты у меня приглашены. Смотри, не уезжай же без ужина. — Спасибо, спасибо, не уеду, — отвечал Селезенкин и двинулся к эстраде, так как в это время раздался звонок, возвещающий начало представления. Здесь Урываев опять пробежал мимо него, но, завидя его, вернулся и сказал: — А то за ужином садись около нас. Я с семейством, и вокруг нас все купцы, свои к своим, как говорится, вкупе собравшися. — Да сядем уж там, сядем, — дал уклончивый ответ Селезенкин. — А ты что, слушать? — спросил его Урываев, видя, что он уселся против эстрады. — Теперь уж, брат, слушать-то нечего, ничего особенного не будет. Все лучшие номера во втором отделении стравили. Только что ж ты так просто сидишь и ничего не пьешь? Иди к купцам, я им там парочку бутылок Мадеры поставил. — Да нет, ничего мне не надо, я так. — Да что ж хорошего так-то, коли уж пьешь? Вот я не пью, так мне действительно ничего не надо. А ты вино-то любишь, так зачем же себя обижать-то? Пойдем к купцам. Урываев схватил Селезенкина под руку, но тот упрямился и не шел. Урываев подсел к нему и сказал: — А я тебе скажу, что мода какая-то завелась, что публика мало пить стала. Ведь вот сегодня я какой вечер-то закатил, а пьют мало. Да и едят-то расчетливо, право слово, расчетливо. У меня в кухне сегодня такая заготовка, что страсть, а много на руках останется. Скупы стали, ох, как скупы. Ну, пойти к своим, что ли? У меня хозяйка так растрогалась, когда меня чествовать стали. Нервы. Плачет. Дочери уж водой ее отпаивали. Урываев поднялся и зашагал к своему семейству. В третьем отделении хор Колкины опять пел первым. Селезенкин смотрел на Настю и думал. «Последний раз поешь здесь, голубушка. Часа через три будешь уже в своем гнездышке, и насчет пения уж аминь». Когда хор Колкиной кончил петь, и девицы отправились переодеваться, они пели в русских сарафанах, Селезенкин не слушал уж других исполнителей и перешел опять к дверям уборной, ожидая выхода Насти. Он купил бомбоньерку с конфетами и послал ее с официантом Насте в уборную. Через четверть часа Настя вышла. С ней была певица Маремьяна Ивановна. Обе они были в черных платьях с желтыми лентами. Они подошли к Селезенкину, и Маремьяна сказала: «Говорят, наш директор сегодня нам такой ужин закатывает, что чертям тошно. Ведь и вы, само собой, приглашены, так садитесь с нами вместе и будьте нашим кавалером». «Там будет видно-с, там будет видно-с», — уклончиво проговорил Селезенкин. Ему ужасно не хотелось сидеть с Маремьяной Ивановной. «Ну, врете, врете», — кивнула ему та. «Увидите Настю, так как муха к меду к ней прилипнете, а Настя-то со мной будет». «Ничего не известно», — огрызнулась на Маремьяну Настя. «Вы человек пьющий, вы пиво и вино любите, а я этого не обожаю. Стало быть, нам нужно будет искать себе другую компанию. Я с Конкордией сяду, она тоже ничего не пьет». Селезенкин пропустил их вперед и опять стал следить за Настей издали. Между тем, третье отделение увеселений уже кончилось, и загремел военный оркестр. Освободившийся Хоперский подбежал к Селезенкину и заговорил. «Фу! И, наконец-то, кончили мы! А ужасная скотина этот Урываев! Ведь это я ему все чествование-то устроил. Обещался он мне за труды хороший подарок и до сих пор не дал. Неужели надует?» — Да, скотина изрядная, — согласился Селезенкин. — Ну что, все у вас приготовлено, чтобы Настя могла уйти? — спросил он. — У меня-то все в порядке, а вот у вас? Где карета? — задал вопрос Хоперский. — На дворе. Здесь ведь чайная для извозчиков, так я думаю, он чай пьет. — А как кучера-то звать? — Панкрат. «Панкрат, ну вот и отлично. Я хочу сейчас вынести ему узелок с вещами Настасьи Семеновны и положить в карету». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Селезенкин, сделал паузу и прошептал. «Ну, господин Хоперский, люди веселятся, а у меня сегодня руки и ноги дрожат, и словно вот все, что есть у меня внутри, не на месте». «Ну вот, с чего бы это?» «Боюсь, что не удастся все то, что мы задумали». «Да подите вы! С какой стати-то не удастся? Как пописано мы все сделаем. Слушайтесь только меня. Как я подойду к вам и шепну, чтобы вы уходили, сейчас же уходите, садитесь в карету и отъезжайте от ресторана до желтого дома, где мелочная лавка и портретная, и ждите нас там. А я и Настасья Семеновна придем к вам пешком». «Ох, как бы все это благополучно устроилось!» — вздохнул Селезенкин. «Ручаюсь вам, что дело обделаем тонко. Ну, я пойду и отдам извозчику узел», — сказал Хоперский и оставил Селезенкина. «К столу, к столу! Пожалуйте за стол!» — пригласил Селезенкина еще раз Урываев, протискивающийся среди публики. Гости Урываева давно уже подвигались в столовый зал, где был приготовлен ужин. Столовый зал был переполнен гостями. Все занимали места, клали свои карточки на приборы, перевязывали спинки стульев платками. Стоял говор, раздавались возгласы. На стене, на видном месте, сзади прибора Урываева, висел поднесенный Урываеву лавровый венок со спустившимися красными лентами, на которых золотые буквы гласили «Другу артистов». Селезенкин загнул себе также два стула и искал глазами Настю, чтобы сесть с ней рядом, но подошедший к нему Хоперский шепнул: И не садитесь с Настасьей Семеновной. Не садитесь, чтобы не вызвать подозрения. Я с ней сяду. Садитесь только так, чтобы видеть нас издали. Вон мы там, на уголке сядем. Селезенкин согласился и отыскал себе другое место, около которого и остановился в ожидании, когда все будут садиться. Стола с закуской перед ужином не было. Повар предлагал английский стол, но Урываев сказал, что слишком уж накладно, живут и так. Официанты, впрочем, разносили на подносах бутылки с водкой, рюмки и буше на тарелках. Купцы пили и осмеивали маленькие буше с икрой, семгой и сыром, и мясник Колюшкин, запихав себе в рот 4 штуки, сразу сказал: «Это называется воробья кормить». Яичник Пулькин произнес: «Форменной закуски перед ужином не будет, так давай-ка сюда водку-то, давай». И он, взяв с подноса бутылку, поставил ее перед своим прибором. Купцы-поставщики разместились за столом против Урываева, но Селезенкин с ними не сел, хотя Урываев и звал его к себе, говоря: «Чего ты тут с посторонними лицами? Я думал, ты за знобой своей сядешь, а уж не сел с ней, так пойдем к нам. На нашем конце вино лучше, совсем другая марка поставлена». Селезенкин, однако, его не послушался и уселся наискосок против Насти и Хаперского. По другую сторону Насти села была Маримьяна Ивановна, но пошла отыскивать официанта с водкой, чтобы выпить рюмку, и ее место сейчас же занял какой-то гладко стриженный молодой человек в очках и с клинистой бородкой. Он тотчас же вынул из кармана записную книжку и стал записывать в нее что-то карандашом. С Селезенкиным рядом сидел агент Винкель, около Винкеля режиссер Хлюстин. Винкель тотчас же потребовал себе бутылку хорошего ренвейна и сказал официанту: «Это на мой счет будет, я заплачу. Я не привык халяйской кислятины пить». Близкое соседство Хлюстина Селезенкину не нравилось, но пересаживаться было уже некуда. Все места, с которых можно было бы не упускать из виду Настю, были уже заняты. Селезенкин все-таки осведомился у Хлюстина, кто такой поместившийся рядом с Настей молодой человек. «О, это представитель прессы. Он пишет в газете «Летучий бюллетень». «А вы уж и приревновали его к певичке», — отнесся к Селезенкину Винкель. «Ну, а отчего же вы и сами-то с ней не сели? Или, может быть, уже между вами черная кошка пробежала?» — шутил он. «Впрочем, что же это я? Позвольте познакомиться. Театральный агент Эммануил Винкель, комиссионер. Рекомендую артистов». Селезенкин протянул ему руку, назвал свою фамилию и прибавил: «А мы по купеческой части». «Знаю-с, и много слышал о вас и вашем покровительстве талантом», — кивнул ему Винкель. «Обозревал даже ваш подарок, поднесенный вашей слабости». Но тут загремел военный оркестр, и официанты поднесли чашки с бульоном. На тарелку Селезенкина упал хлебный шарик, брошенный ему Хаперским. Селезенкин поднял голову и увидал, что и Настя бросила в него хлебный шарик. Она сидела и улыбалась. Селезенкин взял шарик и перекинул его обратно. Винкель продолжал: «Ну, теперь я вижу, что нет никакой черной кошки», — проговорил он. «А то я хотел посватать вам для вашего покровительства одну венку, буквально красавицу. Она поет и танцует в альгамбре. Заразительная веселость». «Нет-нет, не надо. Никакой мне венки не надо», — отвечал угрюмо Селезенкин. «Мусье Селезенкин верен своему предмету и ни на какую красавицу его не променяет», — сказал Хлюстин. «Не соблазните». «Да я и не соблазняю, но только предлагаю. А венка эта пристала ко мне, отыщи и покровителя. Она в первый раз в России, никого не имеет знакомых и боится одиночества», — рассказывал Винкель и прибавил. «И не особенно корыстная, возьмет пустяки». Не подходит, не подходит. Опять проронил Селезенкин, уже несколько веселее, ибо в него попал второй хлебный шарик, брошенный Настей. — Да вижу ж, вижу я, что вас водой не разольешь. А венка — прелесть. И должен вам сказать, что она даже не венка, а славянка, онемечившаяся славянка. Продолжал Винкель, утер свои красивые усы после выпитого бульона салфеткой и вспохватился. — Впрочем, что же ты, я не налью вам ринвейну. Позволите? — спросил он Селезенкина. — Вина давайте. Надо выпить, чтобы быть повеселее. Винкель налил вина, и Селезенкин выпил. Понесли отварных стерлядей. Винкель посмотрел на блюдо и пожал плечами. — Вот раскрутился-то ваш хозяин, — обратился он к Хлюстину. — А то ведь у него какая манера? Начнет угощать и старается чем-нибудь подешевле. — Да ведь теперь мороженые-то стерляди недороги, — заметил Селезенкин. — А что это, разве мороженое стерлядь? — задал вопрос Винкель, смакуя рыбу. — Конечно ж, мороженое. Она теперь в одной цене со ситриной. — А вы не рыбак ли? Вы не торгуете ли рыбой? — Нет, нет, я по скоромной части. Мы мясники, и специальность наша свинина. — О, я знаю в Вене одного миллионера, который тоже торгует свиньями. Он маджар. Селезенкин несколько развеселился и бросил в Настю целой коркой. — О, в самом деле, Петр Матвеевич, отчего вы не сели вместе с Настасьей Семеновной? — поинтересовался Хлюстин. — Местов около нее не было, все места были заняты, — дал ответ Селезенкин. — Да можно бы было как-нибудь устроиться. Слышите, а когда вы от нас ее похитите из зимнего сада? Селезенкин вздрогнул и пристально посмотрел на Хлюстина при слове «похитите». Он подумал, что уж не узнал ли Хлюстин тайну о предстоящем сегодня побеге Насти, и проговорил, нахмурясь. — То есть как это похитить? Я вовсе не собираюсь ее похищать. Когда квартира для нее будет готова, она сама в нее поедет. — Понимаю, понимаю. Но все-таки когда вы думаете переселить ее на новоселье? Через неделю, через две? У Селезенкина отлегло от сердца. Он увидал, что Хлюстин не посвящен в тайну Хаперским, и отвечал. — Да ведь Урываев-то плачется и просит, чтобы я повременил и оставил ее на святки рождественские. — О, так еще после святок! — удивленно воскликнул Хлюстин. Официанты понесли жаркое. На стол юбиляра, сидевшего в кругу семьи и купцов-поставщиков, вместо жареной дичи по случаю поста подали громадного жареного чиненного леща. Но вот приблизился и венец ужина. Хлопнула пробка в одном углу, хлопнула пробка в другом, в третьем. Официанты забегали с бутылками шампанского, завернутыми в салфетки, и разливали из бутылок в бокалы. Урываев, не дождавшись, пока вино будет разлито всем, поднял свой бокал и возгласил. — За здоровье дорогих гостей, сделавших мне честь! Благодарю вас всех, господа, и пью! Оркестр заиграл туш. Несколько гостей сухо чокнулись друг с другом. Винкель протянул свой бокал Селезенкину и коснулся его бокала. Потом пригубил вина, скорчил гримасу и произнес. — Ай, не настоящее. Нужно было, чтобы кто-нибудь предложил тост в честь юбиляра, но все молчали, не сговорившись об этом до ужина. Хлюстин кивал Хаперскому, вызывая его на это дело, но тот вышел из-за стола, подошел к нему и сказал. — Нужно ведь при этом речь сказать. А я уж, что мог, сказал давеча утром, когда подносил подарок. Говори ты все-таки режиссер всей труппы. — Я не приготовился, я не могу, — отвечал Хлюстин. К ним подбежал буфетчик Селифонт Иванов. — Кто ж, господа, предложит выпить за здоровье юбиляр-то? — спросил он. — Да предложите вы. Вы старший из его служащих. — посоветовал Хаперский. мне неловко, я что ж, я буфетчик. Скажут, вот, сунулся. Ну, тогда пусть говорит кто-нибудь из поставщиков. Да я уж просил их, не хотят. Мы, говорит, потом. Предложите хоть вы, Петр Матвеевич, выпить за здоровье юбиляра, обратился буфетчик к Селезенкину. Да ну вас в болото, не хочу я, отвечал Селезенкин. Ему было не до того. Он не спускал глаз с Насти. Она кокетливо разговаривала со своим соседом, молодым человеком в очках, и он уже ревновал ее к нему. Да и, кроме того, он ждал с минуты на минуту сигнала Хаперского, чтобы выходить из-за стола и уезжать из зимнего сада. — И хотите, я предложу тост за здоровье Урываева? — вызвался Винкель. — Пожалуйста, пожалуйста, — обратились все к нему. — Может быть, вы и несколько слов скажете? Винкель потер лоб, расправил усы и поднялся со стула, взяв в руку бокал. «Господа и дамы», — начал он, — «прошло уже несколько минут, что для ужина составляет много времени, как виновник сегодняшнего праздника и гостеприимный хозяин Пантелеймон Гаврилович предложил тост за здоровье всех здесь присутствующих гостей. А мы, гости, до сих пор еще не откликнулись и не выпили за его здоровье. С особенным удовольствием беру на себя этот почин и предлагаю выпить за здоровье юбиляра». «Ура! Ура! Ура!» раздалось на всех концах столов. Гости забили ножами в тарелки и двинулись с бокалами к Урываеву. Селезенкин видел, как пошли чокнуться Хаперский и Настя, и сам поднялся из-за стола. Около Урываева они встретились. — Не пора ли уж удирать-то? — шепнул Хаперскому Селезенкин. — Погодите, дайте гостям разгуляться, — отвечал тот также шепотом. — Я вас кину пробкой и выну носовой платок из кармана, тогда и уходите. Тост, предложенный Винкелем, как-то разлакомил присутствующих. Не успели гости усесться еще по своим местам, как застучал вилкой яичник Пулькин. — Милостивые государи! — крикнул он уже несколько заплетающимся языком. — Здесь за столом есть купцы, поставщики здешнего ресторана. Вот они все вокруг меня присутствуют. Я также поставщик-яичник. Вот, уважаемый рыбный торговец, вот по мясной части. А потому мы желаем особым манером выпить за Пантелея Гавриловича. Пулькин сидел напротив Урываева и протянул ему свой бокал. Опять звон ножами по тарелкам. Опять движение со стороны гостей к Урываеву. Урываев уже лобызался с подходившими к нему купцами. Но вот провозглашался и третий тост в честь его. Встала Колкина. — Я дама, — начала она. — Дамы как-то не говорят речей, но я хочу предложить выпить за здоровье нашего директора от лица дам и девиц нашей труппы, от лица сценических тружениц. Девицы и дамы! Выпьемте за здоровье нашего директора в торжественный день его юбилея. Опять движение, опять стук о тарелки. Оркестр опять заиграл туш. Кто-то крикнул. — Славу! Славу! Пусть хор пропоет славу! Певицы Маримьяна Ивановна, Даша Хохотова и Ольга Долгова сидели рядом. Маримьяна Ивановна задала им тон, и они запели славу. Другие певицы подтягивали им со своих мест. Пел и Хаперский. Когда славу кончили, купцы зааплодировали. Но тут поднялся мясник Колюшкин. — Господа, почтенная публика и все здесь присутствующие, — возгласил он. — Пили мы за здоровье хозяина, но совсем забыли дамский пол. А между тем, тут среди нас и хозяйка Пантелея Гавриловича, и его дочки. я предлагаю за здоровье семейства господина юбиляра, и дай им бог. Снова стук по тарелкам, снова тушь. Гости уж не шли на свои места, а столпились в проходе между столиками против семейства Урываева. Подходили к супруге его Софье Дементьевне и к его дочерям. Некоторые поставили свои стулья за стульями Урываевых и разместились на них, разговаривая с их дочерьми. Подошли француженки-сестры Пироке и, чокаясь, приветствовали Софью Дементьевну, Шурочку и Мурочку по-французски. Урываев совсем расчувствовался и говорил дочерям. — Шура, Мура, поговорите с мамзельми по-французски, ведь учились же. А против него стоял уже буфетчик Селифонт Иванов с бокалом и восклицал. — Господа, милостивые государи, так как я старший служащий в ресторане, и старше меня нет, то позвольте мне от всего ресторана и кухни... Его, однако, никто уже не слушал. Гости кричали. — Хор! Хор! Пусть что-нибудь хор пропоет! Цвибель собирал свой хор и выкликал певиц. — Конкордия! Марица! Анхен! — Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Густым контральто откликнулась Конкордия, подходя к нему. — Звериного хор! — командовал Цвибель. «Нового звериного хор». Певички запели. Гости пришли в восторг и аплодировали после каждого куплета. На местах почти совсем не сидели. Официанты разносили коньяк и ликеры. Селезенкин выпил для храбрости две рюмки коньяку и не спускал глаз Хаперского и Насти. Но вот на тарелку Селезенкина упала пробка, брошенная Хаперским. Селезенкин встрепенулся, быстро поднялся со стула, весь вспыхнул, но сейчас же сократил себя, мысленно произнося. — Надо не суетясь и потихоньку, а то могут заметить. Видя, что Хаперский подал второй сигнал, то есть поднес к своему носу платок, Селезенкин стал тихо удаляться со своего места. Стараясь сделать свой уход незаметным, он подошел к попавшейся ему Зое Кондратьевне Колкиной и сказал ей. — Кажется, до белого утра придется здесь просидеть. — Ну что ж, юбилеи не каждый день бывают, — отвечала она. — А нам-то до белого утра тогда же в привычку. — А что это вы, милостивый государь, не сели сегодня рядом с Настей-то? Мы уж и то дивимся. Или ссора у вас какая-нибудь? — прибавила она. Селезенкин только усмехнулся, но ничего не ответил. Он тихонько пробрался к дверям столового зала, прошмыгнул в буфетную комнату, оттуда в зимний сад и, наконец, в прихожую. Швейцары подали ему шубу. В радости, что удалось пройти незамеченным, он сунул им рублевую бумажку и очутился на подъезде. — Ну, собирайтесь, пора. — сказал Хаперский Насте. — Ох, Петр Матвеевич! — спросила она, меняясь в лице и чувствуя, что холодеет. — Он уже вышел из-за стола и пошел одеваться. — Господи, пронеси! — мысленно проговорила Настя, дрожа всем телом, и спросила. — Ах, мне-то что же теперь? — Проскальзывайте незаметным манером в уборную, накиньте на себя вашу ротонду и проходите в коридор, который ведет в кухню. Мы через кухню, — учил Хаперский. — Ваш узелок с вещами уже в карете Селезенкина. Постойте, впрочем, Зоя Кондратьевна к нам идет. К ним подошла Колкина. — Настюша, — сказала она, — как цибелевские певицы кончат петь, вам придется тоже пропеть. «Жарьте новую, малороссийскую, а ты уж спляши казачка». Настя стояла перед ней совсем растерявшаяся и не говорила ни да, ни нет. «Что с тобой?» — спросила Колкина. «Да немножко выпила вина, вот у ней и болит голова», — дал за нее ответ Хаперский. «Ну, полно, полно. Выпей сельтерской воды, да далеко не уходи. Сейчас петь. Да уж с казачком-то постарайся». Давеча Винкель хвалил твою пляску, а через него ты можешь в гору пойти. Колкина отошла. Хаперский посмотрел ей вслед и сказал Насте. — Ну вот, видите, мы уже опоздали. Торопитесь скорее, а то вас хватятся и побегут искать по уборным. Ну, идите, идите. У Насти и руки опустились. На глазах заблестели слезы. — Я боюсь, — прошептала она. — Ну вот, в такую решительную минуту. Чего вы боитесь? Чего? — спрашивал Хаперский. — Я и сама не знаю, чего боюсь. Пойдемте вместе. — Да неловко нам вместе, неудобно. Ну, выпейте вина для храбрости и идите, а я следом за вами. Чего ж вам бояться-то? Какая глупая! Он налил ей в стакан немного вина и заставил выпить. Настя отправилась. Она вышла в зимний сад. Там еще сидела публика. Мужчины были уже полупьяны. — О, штучка! А ну-ка сюда! — кричали ей от одного из столов. Она отвернулась и ускорила шаг. Какой-то юнец с взъерошенными усиками и в котиковой шапочке бросился ее догонять. Она побежала, добралась до уборной и проскользнула в нее. Театральная горничная прибирала еще костюмы, укладывая их в сундук. Настя стала надевать калоши. — Ох, куда это вы, барышня? — спросила ее горничная. — Разве все кончилось? Ведь говорили, что по окончании ужина мингальские огни будут пущать. Вот я и жду. — Не знаю. У меня зуб болит. Я домой иду, — отвечала Настя. — А чтоб гостинчик с ужина горничной принести? Настя не отвечала. Она накинула на себя подарок Селезенкина лисью ротонду. Горничная откинула полу ротонды, погладила мех и сказала. — Век, за купца вам Бог-то молить надо. «Прощай, Устя, прощай, гостинцы за мной не пропадут», — пробормотала Настя и почти выбежала из уборной. «Косынку-то вашу забыли, косынку вязаную!» — крикнула вслед Насте горничная, но та не вернулась обратно. Уборная помещалась недалеко от входа в сад. Немножко подальше была дверь в коридор, ведущий в кухню. Настя проскользнула в коридор и там остановилась. Через коридор пробегали официанты с подносами, на которых стояли металлические сотейнички с кушаньями. Два официанта переругивались, и один из них кричал другому. — Мне двухлебедного не жаль, наплевать, видали. А тебе, подлецу, он, навось, в гробу на свечку пригодится. Далее официант опрокинул себе в рот горлышко бутылки и стал выпивать из нее остатки. Хаперского еще не было в коридоре. Настя остановилась и стала его ждать. Сердце ее так и стучало. Она подняла воротник ротонды и закрыла им половину лица. — Барышня, а вам тут у кого? — спросил ее один из пробегавших официантов. — Вы не сюда попали. — Да своя, своя. Это наша госпожа актриса, — остановил его другой официант. В коридор вбежал Хаперский. Он на ходу вдевал руку в рукав пальто. — Проходите, проходите скорее вперед, проходите в кухню, — говорил он ей поспешно. — Вас ищут. Маримьяна Ивановна побежала за вами в уборную. И он пропихнул ее в кухню. В кухне было чадно и жарко, хотя из открытой форточки и клубился паром морозный воздух. На громадной плите шипело мясо, жарящееся на сковородках. Повара с потными красными лицами курили папиросы. Некоторые стучали ножами по столу. — И позвольте нам здесь пройти. В швейцарской уж очень тесно, — сказал поварам Хаперский. — Сделайте одолжение. Своим всегда сколько угодно, — отвечал один из поваров с рыжеватыми бакенбардами, узнав Хаперского. Они вышли в залитые водой от натасканного ногами растаявшего снега сени, где кухонный мужик в розовой рубахе вертел мороженицу, поставленную в катку со льдом, и очутились на дворе. Стоял изрядный мороз, светила луна, белый снег хрустел под ногами. — Пойдемте в калитку направо, здесь нам будет ближе, — сказал Настя Хаперский и вывел ее в пустынный переулок. — Теперь бегите направо, а там опять в переулок. Он выведет вас на большую дорогу, а там, на углу этого переулка, ждет нас Петр Матвеевич в карете. Ну, торопитесь, торопитесь, ведь вас уже ищут. Настя буквально бежала и путалась в полах своей ротонды. Хаперский шагал большими шагами и говорил: «Идите посередине дороги, по сторонам канавы ей можно увязнуть в снегу». Настя молчала, но мысленно повторяла: «Боже мой, помоги нам добраться благополучно! Угодники Божии, пронесите нас!» «Вон стоит карета», — указал Хаперский, когда они свернули во второй переулок, и махнул платком. Селезенкин увидал их при лунном свете и тоже махнул платком из кареты. «Ждет? Это он машет?» — спрашивала Настя. «Он, торопитесь!» Вот и карета. «Ну, слава богу! Наконец-то вы!» — послышался из нее голос Селезенкина, распахнувшего дверцу. «Все благополучно. Садитесь скорей». «Ее ищут», — сказал Хаперский, подсадив в карету Настю, и сел, сам захлопнув дверцу. «Пошел, пошел!» — крикнул Селезенкин извозчику, выглянув в окно. «Пошел вовсю! Погоняй! 2 рубля на чай!» Лошади помчались. «Удрали, знай наших! Вот тебе и Зоя Кондратьевна! Знай наших! Нос ей крашеный выдре!» — ликовал в карете Селезенкин. «Да еще какой нос-то! Вот захает-то! Вот расчешется-то в кровь от досады! Голубушка, душечка, да как я рад!» — схватил он за руки Настю. «А вы, душечка, должны 3 дня праздновать свое избавление от врага и супостата!» «Ах, с тетенькой, наверное, дурно сделается, и придется ее водой отпаивать», — сказала Настя про Зою Кондратьевну. «Да какая она вам, ангел мой, тетенька! Бросьте!» — воскликнул Селезенкин. «Ведьма она! Крокодил какой-то кровожадный!» «А как она потом на Мремьяну-то накинется, да на Дашу?» — продолжала Настя. «Ведь им приказано караулить меня». «Да и черт с ними! Пусть все они там перегрызут друг дружку. А Урываев-то, Урываев, ведь тоже хотел примазаться. Мне, говорит, 300 рублей отступного. Вот тебе и юбилей. И ярославский мужик вздумал себе юбилей делать. Юбилей с бенефисом. Ох, шут гороховый, ох, борода лопатой». Селезенкин радостно потирал руки. «А как мне-то завтра на глаза им показаться?» Тяжело вздохнул Хаперский и покрутил головой. «Да никак не показывайся», — отвечал Селезенкин. «Ну их к черту! Чего тебе? Ведь от меня хорошо получишь». «Нельзя, контракт. Неустойку взыщут. Ведь я у них один аккомпаниатор. Ведь я все дело могу остановить». «Да поди ты! Да что с тебя взять-то? Дом у тебя, лавка, что ли? А жалование, я думаю, давно уж до капельки взято». «Нет, мне надо явиться. Буду оправдываться, буду всем говорить, что знать не знаю, ведать не ведаю, как Настасья Семеновна скрылась», — сказал Хаперский. «Я не знаю даже, зачем и теперь-то еду с вами. Мне идти бы и показаться им». «Ну вот. Выдумай еще что-нибудь. Мы сейчас приедем домой, самовар, чайку попьем. Бутылочка шипучки у меня припасена», — уговаривал его Селезенкин, которому хотелось, чтобы Хаперский ехал с ними. Ему как-то было совестно перед кухаркой Авдотьей являться одному с Настей. Хаперский настаивал, хотя они проехали уже с полдороги. «Нет, знаете, отпустите меня обратно, Петр Матвеевич», — говорил он. «Вон и извозчик на углу стоит. Ведь уж теперь-то я вам больше не нужен». «Постой, но ведь я должен же дать тебе подарок-то за твои услуги». «Ну, так и дайте сейчас». «Голубчик, у меня с собой столько нет». «Дайте сколько есть, а завтра я поеду за остальным. За вами не пропадет. Уверяю вас, что это будет лучше, если я через полчаса появлюсь там среди пирующих. Я еще и сам буду помогать им отыскивать Настасью Семеновну». Хаперский постучал в стекло извозчику и остановил карету. «Ну, ладно, поезжай обратно», — согласился Селезенкин. Если считаешь, что так для тебя будет лучше, то поезжай. Ты мужчина хитрый. Он вынул из кармана бумажник, порылся там и сказал: — Да найдется и полностью с тобой рассчитаться. Сотняшку-то уж получил, а вот тебе еще 4 Екатерины. — Мерси, мерси, — схватил его за обе руки Хаперский, приняв деньги. — Ну, спасибо вам, дай бог счастливо. Прощайте. Прощайте, Настасья Семеновна, — кланялся он, выйдя из кареты и стоя около открытой дверцы. — Ты смотри, о квартире ее не гугу, никому адрес не сказывай, — погрозил ему Селезенкин. — Ну вот, с какой же ты стати? Еще раз прощайте. А завтра под вечер я на новоселье приду и пирог привезу. Хаперский захлопнул дверцы кареты, и лошади опять помчались.